окруженный дюжиной своих командиров, среди которых был и Турукайль. Дойдя до плетня, он закричал в ответ. «Это я, Отир. Езжай сюда и поведай свою весть». Но если в душе у него и шевельнулись сомнения, и он ощутил дурные предчувствия, то он был здесь единственным, кто сомневался в благополучном завершении своей экспедиции. Однако, если он что-то и заподозрил, то пока не выдавал свои подозрения и ждал. «Это весть, которую я привез тебе из Гуэнеда», — закричал Кадваладр. И голос его звучал так громко и звонко, что его слышали все в датском лагере. «Уезжай обратно в Дублин и забери с собой все свое войско и все свои корабли, потому что Авейн и Кадваладр помирились, и Кадваладр получит назад все свои земли. Он больше в тебе не нуждается. Езжай домой». И в ту же секунду Кадваладр повернул коня и, пришпорив его, галопом помчался по дюнам в сторону валийского лагеря. За спиной у него раздался возмущенный рев, и 2-3 стрелы, пущенные вслед, упали на песок, не попав в цель. Преследовать его не имело смысла, так как он несся во весь опор к брату, чтобы воплотить в жизнь то, о чем осмелился поведать Отиру. Датчане следили, как он то появляется из ложбины, взбираясь на верхушку дюны, то снова исчезает, пока он не превратился в темное крошечное пятнышко и исчез из виду. «Неужели это возможно?» – изумился потрясенный брат Марк. «Вот так просто покончить со всем этим? И одобрит ли это Авейн?» Сердитые возгласы недоверия датских флебустьеров сменились зловещим шепотом, когда до них дошел смысл происшедшего. Собрав вокруг себя командиров, Отир твердым шагом проследовал в свою палатку на совещание. Он не тратил время на возмущенные выкрики и угрозы. И неизвестно было, какие мысли роятся у него в голове. Отир видел вещи в их истинном свете и принимал действительность такой, как она есть, а не какой ему бы хотелось. «Единственное, что можно сказать с полной уверенностью, — ответил Марку брат Катфаэль, глядя вслед огромной грозной фигуре, — вот идет человек, который выполняет сам условия заключенной сделки и потребует того же от других. Стоит ли за Кадваладром Авейн или нет, ему бы лучше поостеречься, так как Отир заставит его уплатить деньгами или кровью». Подобные предчувствия не тревожили Кадваладра, когда он скакал в лагерь брата. Охране, которая остановила его у ворот, он, осадив лошадь, беспечно сказал: «Дайте мне проехать, я такой же валиец, как вы, и я тут свой. Теперь у нас общее дело. Я буду отвечать перед принцем за то, что сделал». Они проводили его к принцу, не зная, что кроется за его возвращением, и не желая, чтобы он с кем-нибудь еще беседовал до встречи с братом. Среди валийцев у Кадваладра было много приверженцев, и он умел вызывать симпатию даже тогда, когда явно порочил свое имя. Раз уж он однажды привел в Уэльс датчан, чтобы угрожать Гуинеду, теперь сможет вместе с ними задумать и что-нибудь новенькое, чтобы добиться своего. Когда Кадваладра провели к Авейну, он слегка пренебрежительно улыбался, понимая, что ему не очень-то доверяют. Авейн находился в этот момент у стенки, которую укрепляли его солдаты. При виде столь быстро вернувшегося брата он нахмурился и пристально взглянул на него. Авейн был удивлен и даже встревожен, не случилось ли чего-то непредвиденного, что ограничило свободу передвижения Кадваладра. «Ты снова здесь? Что случилось?» «Я вернулся туда, где мое место», — уверенно заявил Кадваладр. «Я такой же валиец, как ты, и тоже королевской крови». «Тебе давно пора было вспомнить об этом», — резко заявил Авейн. «Итак, ты снова здесь. Какова же твоя цель?» «Моя цель — увидеть эту землю, освобожденный от ирландцев и датчан. И, насколько мне известно, ты желаешь того же. Я твой брат. У нас с тобой общее дело, общие интересы, общие цели». Авейн еще сильнее нахмурился, и это предвещало грозу. «Говори яснее», — обратился он к Кадваладру. «Я сейчас не в настроении ходить вокруг да около. Что ты сделал?» «Я бросил вызов Отиру и всем датчанам. Кадваладр явно гордился своим поступком и был уверен, что его одобрят. «Я предложил ему сесть на корабль и отправляться домой в Дублин, так как мы с тобой полны решимости изгнать их с нашей земли. Я сказал, что им лучше всего убираться во свояси и избежать кровопролития. Я виноват, что призвал их сюда. Если хочешь, я даже раскаиваюсь в этом. Но теперь я отказался от услуг наемников. Мы избавимся от них, изгнав всех до единого. Если мы с тобой объединимся, они не осмелятся». Кадваладр торопился, захлебываясь словами, пытаясь убедить скорее себя, нежели Авейна. Взгляд Авейна был ледяным, а молчание таким угрюмым, что дурные предчувствия невольно закрались в душу Кадваладра. Поток его красноречия иссяк, и хотя он, переведя дух, попытался продолжить речь, ему не удалось обрести прежнюю уверенность. «У меня еще есть сторонники, и я непременно внесу свой вклад. Мы обязательно победим, ведь у них нет настоящей крепости. Их можно окружить в их собственном лагере и сбросить в море, откуда они к нам приплыли». Кадваладр окончательно умолк. Воцарилась тишина. Люди Авейна, трудившиеся над укреплениями, подняв голову, наблюдали за этой сценой, ведь они были свободными членами рода. Любой валиец откровенно высказывал свое мнение даже принцу. «С чего этот человек взял?» — обратился Авейн к небесам над головой и земле под ногами. «Что мои слова надо толковать не так, как их бы понял любой нормальный человек. Разве я не сказал, что ты у меня больше ничего не получишь? Я не истрачу ни одной монеты и не подвергну риску ни одного человека. Это выходка на твоей совести, брат. И теперь будь добр, выкручивайся сам. Так я сказал, и так и будет». «Но ведь я сделал все, что мог», — вспыхнул Кадваладр, покраснев до ушей. «Если ты поступишь так же, мы с ними покончим. И кто это подвергается риску? Они не доведут дело до битвы, а уберутся во свояси, пока не поздно». «Так ты считаешь, что я приму участие в подобной низости? Ты заключил соглашение с этими флебустьерами, а теперь так легко отказываешься от своего обязательства, словно пушинку сдуваешь, и еще ждешь, что я тебя за это по головке поглажу. Если твое слово так легковесно, я, по крайней мере, утяжелю его своим гневом». «Если бы дело было только в этом», — продолжал Авейн, быстро загораясь, «я бы пальцем не шевельнул, чтобы тебя вызволить из беды. Но все гораздо хуже. Есть люди, которые действительно подвергаются риску. Ты что, забыл или не снизошел до того, чтобы об этом подумать? Ведь у датчан остались в заложниках двое бенедиктинцев, причем один из них добровольно поручился за твое слово, которое, как теперь все видят, гроша ломаного не стоит, а не то, что свобода и жизни хорошего человека. Кроме того, у них в плену еще и девушка, которая была в свите и под моим покровительством. Что с того, если она и решила отправиться в путь одна? Я отвечаю за всех троих. Всех троих ты бросил на произвол судьбы, и неизвестно, что теперь сделает с ними Отир, ведь ты его обманул и разозлил. Вот что ты наделал. Я попытаюсь исправить, насколько возможно, то, что касается пленников. А ты разбирайся, как знаешь, со своими союзниками, которых надул». И, не дожидаясь ответа, Авейн отвернулся от брата и бросил ближайшему из своих людей: «Вели оседлать мою лошадь, поторапливайся». Сразу же придя в себя, Кадваладр кинулся к брату и схватил его за руку. «Что ты собираешься делать? Ты сошел с ума? У тебя теперь нет выбора, ты завяз вместе со мной. Ты не можешь меня вот так бросить». Авейн оттолкнул брата, с отвращением взглянув на него. «Оставь меня в покое. Уезжай или оставайся, но только не показывайся мне на глаза, пока я не смогу снова переносить твой вид. Ты говорил только за себя, а не за меня. Если ты представил им дело таким образом, что мы вместе, ты солгал. И если упадет хоть один волосок с головы молодого бенедиктинца, ты ответишь за это. И если девушке будет нанесено оскорбление, ты за это заплатишь. Ступай, скройся с моих глаз и хорошенько подумай, как тебе выпутаться из этой скверной истории, потому что я тебе не брат и не союзник. Ты должен сам расплачиваться за свои безрассудные поступки». Было часа два.